«Ну, он и шляпа», — высказался Ринсвин. «А?» — нахмурился Найджел, который начал осознавать, что жизнь героя-варвара вовсе не так чиста и проста, как он представлял себе в те дни, когда самым захватывающим приключением для него было раскладывание овощей по ящикам. «Хочешь сказать, он подчинился шляпе?» — уточнила Канина и тоже попятилась, проявив обычную человеческую реакцию на нечто крайне кошмарное. «А?» «Я не причиню вам зла. Вы оказали мне кое-какие услуги». Абрим шагнул к ним с вытянутыми руками. «Но вы правы. Он думал, что сможет, надев меня, добиться власти. Разумеется, все произошло наоборот. Удивительно изворотливый и хитрый ум». «Значит, ты примерила на себя его голову», — поежился Ринсвинд. Он и сам надевал эту шляпу. Очевидно, его ум пришелся ей не по вкусу, тогда как Абрим ей понравился. И теперь его глаза затуманились, стали бесцветными, кожа бледной, а походка такой, словно его тело висело под головой. Найджел успел вытащить свою книгу и сейчас лихорадочно листал страницы. «Ты что, черт возьми, делаешь?» — спросила Канина, не отводя глаз от жуткой фигуры. «Просматриваю указатель бродячих чудовищ», — ответил Найджел. «Как, по-твоему, это случаем не мертвец воскресший? Их ужасно трудно убить, для этого требуется чеснок и...» «В этой книге данный тип ты не найдешь», — медленно проговорил Ринсвинд. «Это шляпа-вампир». «Тогда, может, зомби подойдет», — продолжал Найджел, ведя пальцем по странице. «Здесь написано, что от них помогает черный перец и морская соль, но предполагается, что ты будешь драться с этими проклятыми тварями, а не есть их», — оборвала его Канина. «Это ум, который я могу использовать», — сказала шляпа. «Теперь я могу сражаться. Я соберу вокруг себя волшебников. В этом мире есть место только для одной магии, и я ее воплощение. Берегись, чудовство!» «О нет!» — пробормотал Ринсвинд себе под нос. «За последние 20 столетий волшебники многому научились. Мы можем сражаться с этим выскочкой. Вы трое пойдете со мной». Это было не требование. Это был даже не приказ, это было что-то вроде предсказания. Голос шляпы проникал прямо внутрь мозга, не утруждая себя переговорами с сознанием. И ноги Ринсвинда задвигались сами по себе. Найджел с Каниной тоже зашагали вперед неуклюжей, дергающейся, как у марионетки, походкой, которая позволяла предположить, что и ими управляют незримые нити. «Почему? О, нет!» — спросила Канина. «То есть я могу понять принципиальное «о, нет», но ведь наверняка есть какая-то причина». «Если нам представится возможность, мы должны бежать», — отозвался Ринсвинд. «И ты знаешь, куда?» «Возможно, это не будет иметь значения. Мы в любом случае обречены». «Почему?» — поинтересовался Найджел. «Ну», — ответил Ринсвинд, — «вы когда-нибудь слышали о магических войнах?»